что осталось лейтенанту? Только приказать продолжить разведку. На прямой приказ штурма полустанка новый командир роты не осмелился. После побега пятого танка, наверное, уже злые, финны немного постреляли и на какое-то время успокоились. Но Василий, пометуя о диверсантах и отсутствии у себя пехотной поддержки, решил не рисковать. Да и Мазнев с Яковлевым, уже малость перетрусившие и радостные от своего спасения, успели присоединиться к своим экипажам. Две грозные машины стали попеременно, сначала один, потом другой, и задним ходом, тихо-тихо уползать назад. Пока нет никого, кто бы мог обвинить комвзвода, командиров танков и экипажи во всех смертных и не очень грехах, надо воспользоваться. А так, просто улучшение позиции перед рывком к полустанку. Чуть погодя, подвернулась и подходящая позиция. Сзади осталась небольшая полянка, шириной в так пару сотен метров, а на ее восточной опушке, немного даже приподнятой по отношению к окружающему пространству, густо рос кустарник. Удивительно, но вокруг этого сгустка веток было уже чуток посвободнее, что от кустов, что от деревьев. Вот тут-то и аккуратно затаились два советских танка. Хотя, полустанок через не так уж и редкий лес практически не проглядывался. Только верхушка какого-то сарая служила хоть каким-то ориентиром. Дорога выходила из леска прямо напротив затаившихся КВ-1 метр, немного сворачивала налево и шла по противоположному краю полянки, в конце концов, ныряя в лес погуще. Этот небольшой кусок канавки в плотном и не так глубоком снегу просматривался полностью, и позиция получилась что надо. Так как к своей засаде советские танки подошли через кустарник, сначала пятились обратно задом, а уже после полянки, соскочив с дороги, передом, не выходя на открытое пространство, то никакого слишком уж открытого предательского следа не осталось. А потом, почти сразу же, как ни странно, раздался гул моторов. Хотя, сначала полянку пересекли опять же лыжники, наверное, целый десяток. Не успели они скрыться в лесу, как по дороге из лесочка на открытое пространство один за другим стали выползать опять же виккерсы. 1, 2, 3, 4. Похоже, целая финская танковая рота в сопровождении взвода лыжников преследовала два советских танка. Знали бы эти горячие парни, с чем и кем имеют они дело. Хотя, следы танковых гусениц отчетливо отпечатались на снегу. Но погоня за отступившими русскими, видать, затмила разум финским танкистам. Наверное, ихний высокий начальник дал такой приказ. А, может, такое у них было задание, ударом во фланг наступавшей механизированной группе товарища Рокоссовского хоть как-то повлиять на советские войска. Действительно, в иной реальности у них могло и выгореть, но только в самом начале зимней войны. Уже в конце той нелегкой схватки советские войска могли, да еще как, постоять за себя. А сейчас финнам, даже с танками, уже ничего не светило. «Толик, давай-ка врежем им по полной. Ты справа, значит, за тобой голова колонны, а я возьмусь за хвост. И будь готов по моей команде рвануть вперед. У нас задача взять полустанок, и мы сделаем это. Витя, можешь заряжать фугасным или даже осколочным. Иван, огонь!» Неторопливо выползавший на полянку Виккерс от первого же удачного выстрела Родионова не просто встал. Видимо, 107 мм снаряд, как-никак, попал в боеукладку. Вражеский танк сначала как будто споткнулся, а потом у него вспух корпус. Небольшая башня, как пушинка, перелетела через соседний танк и упала в снег неподалеку от него. А вот Толик попал тоже не менее удачно. Пусть его снаряд ударил по переднему финскому танку, в какой-то степени, просто касательно, но тот даже развернулся и встал поперек дороги. Жаль, что он не успел доехать до края полянки. Тогда другим финским виккерсам было бы труднее улепетывать с места засады. Что и сделал второй, резко свернув влево, хоть немного прикрылся корпусом подбитого танка. Второй снаряд из грозного КВ-1 метр отделенного командира Воротилина тоже не пропал даром. Но только он, похоже, попал не туда, куда надо. Уже и так начинавший загораться финский танк резко взорвался, и его невзрачный корпус, тоже без башни, улетевший куда-то в кусты, неистово заполыхал. А вот беглец, резво рванув с места, прямо сходу нырнул в лес. К сожалению, ни первый, ни второй советский танк не успевали. К тому же наводчик Иван и не следил за головой колонны. Он прицеливался к хвосту. Поэтому Вася не стал нацеливать его в другую сторону. Родионов сумел подбить и другой танк с хвоста, но тоже так сразу не поджег его. Взрыв произошел сзади, но легкая машина все-таки встала и отчего-то начала поворачивать башню в сторону засады. Пришлось влепить во врага и второй снаряд. Полыхнуло здорово, зато и оставшиеся целыми финны открыли неистовый огонь по открывшим себя КВ. К счастью, броня танков с честью выдержала несколько попаданий, но и советские танкисты отомстили им за все хорошее сполна. Уже следующие снаряды превратили в факел два других Виктерса. Оставшиеся на полянке четыре финских танка, и так уж пятившиеся в лес, тут же резво взяли с места, попытавшись удрать налево по следу своего более удачливого собрата. Передней паре из них это удалось. Посланные вдогон беглецам снаряды пролетели мимо. Зато последние два танка встали у края полянки как миленькие. Оба советских танка на этот раз не промазали и удачливо влепили свои снаряды, можно сказать, прямо в голубые свастики. Костры получились на загляденье, а нечего щеголять неположенными знаками в неположенном месте. Так что враг на полянке был полностью повержен. Жаль только, что три танка со свастиками сумели раствориться в лесу, да и финские лыжники никуда не исчезли. Может, они как раз в эту минуту крались средь кусточков, чтобы закидать КВ коктейлями Молотова. Толик, давай по кусточкам осколочными по паре снарядов и резко вперед, на поляну не выезжать, на пролом по кустам по краю выходим на дорогу и на полустанок. Огонь, вперед. Наверное, осколочные снаряды немного поучили уму-разуму финских лыжников, хотя, кто знает, может, они тоже от греха подальше сбежали, растворились в лесу, да это уже и не было важно. Оба грозных КВ, сминая все на своем пути, рванули вперед. «Сосна-1, что у вас происходит? Почему не докладываете обстановку Кедру-1? Что так долго молчите?» В горячке боя Васе было вовсе не до докладов. «Да чем мог помочь ему лейтенант? Да ну его, в одно место. Ну что же, бой почти выигранный, враг разгромлен. Теперь-то уж точно можно. Пусть отцы-командиры порадуются. Кедр-1», докладывает «Сосна-1». «В ходе боя разгромлена танковая рота противника. Подбито 7 танков. Остатки отступили в лес. Внимание, остатки отступили в лес. Продолжаю выполнять боевую задачу. Прием. Повторяю, продолжаю выполнять боевую задачу». И тут же старший сержант почти заорал механику-водителю: «Михалыч, не останавливаться. Только вперед». Глава 9. Только вперед. Видимо, ошалев от услышанного и долго переваривая нежданные новости, молодой комрот и на время замолк. Это было только на руку младшему комвзаду Стефановичу. Можно было не отвлекаться на второстепенное, ведь КВ изо всех сил перли по лесу в сторону полустанка. Танки трясло по-черному. Какие тут переговоры по рации? Скоро тряска почти сошла на нет. Танк командира взвода, а потом и второй танк во взводе выбрались на дорогу. И тут удача снизошла на советских танкистов. По дороге, надрывно ревя, двигались штуки четыре финских, пара из них с тентами, а две без автомашин. Конечно, заметив нежданно появившиеся перед ними советские танки, все они резко встали. Тут же из кабины кузовов в снег посыпались финские солдаты. Радист ошалело стал строчить из пулемета и, похоже, попадал. Некоторые из человеческих фигур, успевшие спрыгнуть с кузовов и неуклюже перебиравшиеся по снегу дальше в лес, падали и больше не вставали. Да, кому-то везло, а кому-то нет. Молодец, Володя. Продолжай. Хмельницкий от радости и от гордости стал даже более усердно поливать врагов свинцовым огнем. А потом автомашины оказались прямо перед танками. Грозные КВ сходу разметали небольшую колонну. Танк Васи поддел справа сначала грузовик с тентом, а потом и другую машину, уже без тента, груженную, похоже, бочками с горючим. А Толик, согласно договоренности, направил свою машину на второй грузовик с тентом, а потом, на другой, опять же без тента. «Ящики летят, наверное, со снарядами», — послышался в рации голос друга и подчиненного. «Явно для нас везли, так им надо, теперь точно не до нас будет». Ни на миг не оглядываясь на разгромленную колонну, советские танки стремительно сокращали расстояние до полустанка. Они уже вышли на тот самый бугорок, который только недавно оставили, а на полустанке царило нешуточное оживление. Во все стороны оттуда передвигались финские лыжники в белых маскхалатах. Похоже, убегали. Тут уж за дело взялись пулеметы танков. Кроме того, несколько выстрелов осколочными по сооружениям на полустанке только усилили суматоху. Но опять же послышались выстрелы пушек. К счастью, их было мало, всего несколько штук. Но все равно противотанковая батарея. По всей видимости, мелкокалиберные противотанковые пушченки финнов пытались остановить грозные КВ, но это у них не получилось. Хотя, опять же, несколько снарядов чиркнули по танку командира взвода. Было страшно. А вдруг броня не выдержит? Наверное, боги все-таки хранили советских танкистов. Тут уж Василий решил никак не жалеть снарядов. Своя жизнь дороже. Заряжающий безостановочно подавал разные болванки и выстрелы к ним. Несколько осколочных снарядов разорвались среди немногочисленных строений. Потом пара бронебойных была отправлена в то место, откуда, предположительно, стрельнула противотанковая пушка, а может и финский танк. Вдобавок, удачно легли фугасные, разворотив там, куда упали, все, что только можно. Экипажи КВ даже не успели испугаться, как после нескольких выстрелов фугасными и осколочными снарядами вражеские орудия были подавлены. Уже можно было не бояться всяких неожиданностей. А ведь грозный монстр был не один. Первому танку вторил второй. Экипаж Толика Воротилина действовал не менее удачно. Его снаряды места не оставили от артиллерийских позиций. «Толик, вперед! Крушим на полустанке все, что не попадется, а потом вырываемся на холм чуть позади него и занимаем оборону. Дальше переть уже опасно». Да и приказ был собираться около полустанка. Но дождаться ответа Василий не успел. «Сосна один», — говорит Ель-1. «Доложите обстановку. Срочно доложите обстановку». Прорезалось из рации. Это было уже серьезнее. Сам комбат Ведерников включился в разговор. Тут уж играть в молчанку было нельзя. Ель-1. Докладывает Сосна-1. Сосна-1 и Сосна-2 ведем бой у полустанка. Потерь нет. Повреждений нет. Соседей справа и слева не имеется. Положение Кедра-1 неизвестно. Противник ведет по нам сильный артиллерийский и стрелковый огонь. Силы его пока установить не удалось. Стефанович. Воротилин. Держитесь. Удерживайте занимаемые позиции. Скоро подойдет вторая рота с мотострелками. Она идет по вашему следу. И ваша рота тоже вот-вот слева выйдет к полустанку. Полустанок надо занять или хотя бы удержать контроль над окрестностями. Комбат даже пошел на нарушение, перейдя на открытый текст. Вася, чуть позже туда подтянутся и основные силы бригады. Сам понимаешь, полустанок нам нужен. Позарез. Постараемся, Ель-1. Хорошо, надеюсь на вас. Комбат отключился. И тут же прорезался взволнованный голос лейтенанта Сироткина. Сосна-1. Слушай боевой приказ. Удерживать позиции восточнее полустанка и поддержать огнем нас, когда мы подойдем туда с юго-востока. Понятно? Так точно. Кедр-1. Будет выполнено. Легко сказать, удерживать позиции, и без всякого пехотного прикрытия. Что ни говори, сила танка в движении. И Вася никак не собирался отсиживаться на одном месте. А то ведь приползут, прибегут финны и закидают танки гранатами и бутылками с горючей смесью. Нет уж. Только вперед, Толик, действуем. По паре снарядов по полустанку, фугасными, и сразу вперед. Дым и пыль от взорвавшихся фугасных снарядов даже не успели осесть на разворошенную и перемешанную, черт знает чем, землю, когда два тяжелых танка ворвались на переезд. Штук 6 полос рельсов справа и слева терялись в дыму. Меж нескольких пристанционных строений тут и там виднелась покореженная техника. Пылали автомашины и непонятно что. Валялись изломанные человеческие фигуры, уродливо торчали несколько подбитых орудий и даже один финский Виккерс. Имелись и уцелевшие пушки, которые чуть справа вели огонь по танкам. Но пока финские противотанкисты из-за дыма и пыли над местностью не очень точно прицеливались и промахивались. Про стрелковый огонь и говорить нечего, как будто стреляло все. На самой максимальной скорости, строча пулеметами по видимым целям, КВ удивительно быстро проскочили меж постройками. Дальше начиналось небольшое поле. За ним проглядывалась вполне голая, занесенная снегом, высотка. А далее уже был лес, густой и непроницаемый. «Толик, я разворачиваюсь и веду огонь по станции, а ты попытайся взобраться на высотку. Потом оттуда поддержишь меня огнем, и я тоже присоединюсь к тебе». КВ Василия медленно пятился назад по колее, проложенной другой боевой машиной. Пришлось сделать пару выстрелов по вдруг ожившим вражеским пушкам, а потом несколько снарядов во врага послал другой танк, уже взобравшийся на высотку. Там за гребнем позиция явно была удобнее и, однозначно, опаснее для финнов. Едва и второй грозный монстр успел забраться наверх, как уже справа, со стороны леса, послышались выстрелы. Потом оттуда ожидаемо прилетели несколько снарядов и взорвались на и так уж нехило перепаханном и покореженном полустанке. Сосна-1, я Кедр-1, веду атаку на полустанок с юго-востока. Поддержите огнем. Похоже, основные силы роты добрались куда надо. Сосна-1, удалось прорваться через полустанок. Занимаю позиции к западу, на высоте 52. Вас понял. Поддерживаю огнем. Еще пара снарядов полетела на врага, на точке, откуда все еще велся стрелковый огонь. Артиллерия у финнов, похоже, затаилась. С чуть востока из леса в сторону полустанка стали выползать грозные КВ-1 метр, все пять. За ними даже виднелись по нескольку бронетранспортеров и тяжелых самоходок. Явно рота подтянулась и даже с некоторым усилением. Вижу танк противника. Удирает, сволочь. Раздался по рации голос Воротилина. Серег, бронебойным, вали его. Это он кричал своему наводчику, Сергею, притом, тоже Степанову. Действительно, юркий финский Виккерс, наверное, последний, попытавшийся уползти в лес, от точного попадания сразу же загорелся и даже стал ниже. После этого выстрелы со стороны полустанка стали стихать. Зато почаще забегали человеческие фигурки, старавшиеся отойти на восток, к лесу. Тут уже кроме спаренного, опять заработал пулемет Хмельницкого. Видать, радист вошел во вкус, но не тут-то и было. Что-то стало рваться и в лесу на востоке. Человеческие фигуры, уже с как-то нелепо поднятыми руками, стали выбегать оттуда. Сосна-2. Враг сдается. Прекратить огонь. Пока они в отрыве от основных сил, вполне можно и покомандовать. А потом, там видно будет. Да и незачем стрелять. Ненароком можно и попасть по своим. К тому же финны, фактически полностью окруженные и, видать, деморализованные, начали уже активно сдаваться в плен. Больше уже снаряды не рвались, ни с какой стороны. Да и пулеметы двух КВ, как бы стороживших подступы к полустанку с запада, замолкли. Постреливали изредка лишь в лесу на востоке, но редко и не очень интенсивно. Но там такая глушь, что было привольно уцелевшим финским лыжникам. Все-таки обычные мотострелки, пока никак не диверсанты и не совсем устойчивы против них. Это Вася помнил точно. А советский СНС, похоже, еще не успел подойти. Тогда осназовцы точно намажут горячим финским парням их непонятливые лбы зеленкой. Так, на всякий случай, на предмет нераспространения фашистской заразы. Похоже, и на востоке, и на юго-востоке враг был вконец повержен. В подтверждение этого, на полустанок сначала неторопливо втянулась и тут же заняла оборону рота Василия, уже вместе с приданными мотострелками и самоходчиками. А потом из леса, с востока, появились модернизированные Т-28 и Т-35, некоторые даже с такими же пушками, как на грозных КВ-1 метр. А что, пусть и немного устаревшие, но все-таки танки. У других и таких нет. Просто уметь надо, и врагу будет плохо. За советскими танками тоже двигалось авто, мото, броня и прочая техника приданных им частей. Силища, однако, чуть погодя, подтянулись шустрые тягачи, тянувшие за собой отставшие автомашины бригады и, вот даже чудо, парочку финских Виккерсов. Это, похоже, сбежавшие танки так и не сумели уйти и попались второй роте. Что же так им и надо? Будет кому любоваться чужеземными трофеями. Сосна-1, я еле один. Скоро к вам подтянутся мотострелки и артиллерия. Передайте им позиции и спускайтесь вниз, к своей роте. Привести технику в порядок, пополнить боеприпасы и топливо. Быть готовым к выполнению других боевых задач. И, вообще, Стефанович, Воротилин, вы сегодня воевали хорошо. Вы лично и ваши экипажи все без исключения будут представлены к наградам. Так держать, командиры. Прямой приказ комбата одновременно и огорчал, и радовал. Можно было немного подежурить на высоте, так сказать, отдохнуть, отойти от боя. А то пошлют еще куда. Хотя и зимний день уже близился к концу. Все же не май месяц. С другой стороны, кроте, так, кроте. Комбат сам приказал. Еле один. Я сосна один. Принято. Выполняем. Спасибо за ваши слова. Служим трудовому народу. Долго стоять на высотке не пришлось. Через часок обещанные комбатом подкрепления благополучно прибыли и стали оборудовать на господствующей над местностью высоте свои позиции. День уже угасал, а работы впереди было непочатый край. Что же война, наверное, действительно, это, прежде всего, работа. Тяжелая, адская, смертельная работа. Просто для настоящих мужчин. Жаль только, что после нее их остается маловато. Глава 10. Мысли напоследок после боя. После всяких передряг, наверное, почти всегда наступает облегчение и приходит радость от того, что все кончилось благополучно. Само собой, вспоминается прошлое и начинается разбор того, как же все-таки ты дошел до такой жизни. И, напоследок, даются всякие обещания исправиться и впредь не наступать на те же грабли. Вот так и получилось, что и в другом мире, или в прошлом, Василию пришлось опять же пойти воевать, только немного поменяв профиль. Судьба, однако. Зато теперь он точно знал, что действительно воюет за правое дело, за советский народ. И страна, и строй были что надо. По крайней мере, для него. А то, что его как бы здорово понизили, это старшего сержанта, когда-то капитана, нисколько не волновало. Что же обычная жизненная ситуация? Так, даст Бог, поднимется. Не суждено, ну и ладно. Да и у себя дома, хотя, все это в прошлом, Василий Степанов, высокий мужчина лет 30, крепкий, можно даже сказать, что чуть ли не с литыми и крученными мускулами, бывший артиллерист и спецназовец, а ныне танкист, увидал всякого. Он, хоть и не так много, но все-таки послужил достойно в российской армии. Пришлось ему поучаствовать и в боевых действиях в войне с грызунами, а потом и на не очень благополучной гражданке-отставнику спокойно не сиделось. Бывший вояка все же поехал выражать свою солидарность к славным жителям Донбасса, выступившими против всякой бандеровской сволочи. И там он себя тоже показал достойно. После этой командировки, вроде бы, началась обыкновенная жизнь. Василий уже и подумывал о семье, но не судьба. Под конец у него произошло нежданное попадание да не куда-нибудь, а на очередную войну из великого прошлого своей страны. И там случайному попаданцу пришлось немного пострелять по кровавым фашистам, так сказать, внести свою лепту в восстановление исторической справедливости в Западной Белоруссии и немного отомстить кровожадным и недоделанным арийцам за все их, уже нынешние и будущие, злодеяния. Действительно, нечего всяким метисам руку поднимать на настоящих арийцев. И пора бы этим проклятым гейропейцам, пока будущим, уже сейчас утихомирить свою ненасытность и прекратить зариться на чужие земли и богатства. Как всегда бывало, в горле встанет. Как в жизни часто бывает, везение может чередоваться с невезением, и наоборот. Вот и у попаданца в прошлом, и на удивление и мама нежданно нашлась новая. И подруга жизни там же прежде холостяку, подвернулась под руку, да совершенно не такая, как уже намечалась в его прошлой жизни. Притом она Олеся, теперь уже его жена, совсем молодая, являлась такой прекрасной, не менее, чем самые распрекрасные косметические дивы оттуда. Да еще так удивительно дарованная судьбой супруга попаданца, притом, самая натуральная, без всяких искусственностей и косметики штукатурки, совершенно не была испорчена всякими соблазнами последующего времени. Совсем как в песне «Красавица», и руки, и, главное, характер она имела золотой. Действительно, повезло. Ну а потом начались новые испытания. После, считай, бегства с Западной Белоруссии поезд быстро домчал молодую семью и маму Ганку в Горький, конечно, с небольшой остановкой в Москве. Женщины все порывались выйти погулять по столице, но, видимо, во избежание всяких эксцессов, никого никуда не пускали. А, жаль. А потом был Горький. Новые советские граждане почти сразу же поселились в заводском бараке славного предприятия «Красное Сормово». К тому же он был построен только недавно. Новое длинное здание, как и положено, располагалось в жилом районе, чуть южнее самого предприятия. Конечно, до Волги приходилось добираться немного кружными путями. А так, считай, повезло. Ведь Василия, и даже Олесю с мамой Ганкой, конечно, после небольшой проверки органами, взяли туда на работу. Хотя, квалифицированные и образованные кадры нужны везде. На дороге они не валяются. Пусть и деревенские, женщины умели довольно неплохо читать и писать, пусть пока и на польском. Хуже было с русским языком, но тут рядом с ними имелся весьма подкованный попаданец. Да и женщины сами были без усов, но толковые. А про Василия и говорить уж было нечего. Уровень знаний у него сейчас, конечно, был повыше, чем у многих советских людей. Да и мастером мужчина являлся неплохим. Он и по бумагам числился бывшим варшавским рабочим, притом, как раз в машиностроительной области. Так что даже повышенная секретность не помешала советским властям направить новых переселенцев на работу в самое, что ни есть, важное предприятие, с самыми перспективными на тот момент кадрами. Что же не хватало кадров-то? Само собой, и продукция тут выпускалась соответствующая, паровозы и танки, буксиры и теплоходы, и даже подводные лодки. И, как ни удивительно, именно в момент прибытия попаданца и его семьи в Горький на заводе начиналось срочное развертывание производства, ни много, ни мало, а танков КВ, и даже существенно модернизированных. Да, и говорит тут о неэффективности советской системы. Когда надо, она могла что угодно мобилизовать на производство именно нужной на тот момент продукции. Вот и получилось, что на Красном Сормово, как говорили, чуть ли не параллельно с Кировским заводом, начали однозначно, пока, даже не мелкосерийный, а просто штучный выпуск тяжелых танков КВ-1, одновременно с самим развертыванием производства. Да еще они были совсем иного, более высокого уровня, чем в реальной истории, и даже превосходили те машины, что выпускались на берегах Невы. Новые танки в своем имени имели дополнительную букву М, но это уже были совершенно другие машины, с лучшими ходовой частью броней, двигателем и прочими системами. И главное, КВ-1 метр вооружались срочно приспособленной для этого 107-миллиметровой пушкой, пусть и старого образца, но малость модернизированной. Да еще башни были нового типа, так называемые шестигранные, весьма удобные для экипажа, ведь потом в них можно было установить и орудия новых, более подходящих и качественно превосходящих типов. Да и до этого, похоже, оставалось не так уж и много. Конечно, Василий тут же и попал на это новое и важное, все расширявшееся производство, ведь туда направлялись отовсюду нужные кадры. И как бы и бывший польский рабочий, прошедший проверку, пополнил рабочий коллектив весьма секретного цеха. Нашлось место в славном Сормовском заводе и членам семьи попаданца, правда, в других цехах, где выпускалась уже другая, более-менее гражданская продукция. Конечно, там секретности было поменьше, и жилье переселенцам выделили неплохое, конечно, по меркам того времени, пусть и заводской барак, но имел все полагающиеся такому городскому дому удобства. Конечно, что-то было и общее, как парочка кухонь и санузлы, но и в комнате, отведенной переселенцам, большой, главное, отдельной, к тому же и даже слегка огороженной на части, имелись простой умывальник и место для нехитрой готовки еды. В общем, пока жить было можно, да и все члены новой семьи имели довольно непритязательный вкус. Сам Вася, пусть и с другого времени, тоже был неприхотливым и, как военный человек, легко приспосабливался ко всяким условиям. Получилось так, что советская власть без всякой проволочки обеспечила своих новых граждан, как работой, так и жильем. Примерно в такие же условия попали и несколько семей переселенцев с Западной Белоруссии, прибывших в Горький в одном поезде со Стефановичами. Даже гофманы, попутчики в поезде, и то поселились в бараке. Наверное, пока. Василий сразу же зарекомендовал себя на работе как весьма подкованный рабочий. Попал он на сборку новых танков, где часто приходилось проявлять и кое-какую смекалку, и применять все имевшиеся у него знания. В первую очередь, мужчина быстро освоил многие сборочные процессы. Хотя, если честно, он просто применил на деле свои прежние навыки. Ведь все же попаданец когда-то являлся, так сказать, спецом по ремонту самого разного оборудования и повыше уровнем, чем ему приходилось заниматься сейчас. Оттого и начальство поручало умелому белорусу самые важные и сложные работы, выполняемые в процессе сборки, как многих узлов бронетехники, так и самих танков. Вдобавок к прежним умениям, как по вождению автомобилей самых разных типов, так и некоторых видов боевой техники, Василий как бы между делом освоил танки, в первую очередь, как раз и КВ. Притом он показывал довольно высокий уровень вождения. «Да ты, Вася, самый настоящий механик-водитель», – шутили его товарищи и коллеги по работе. У завода под городом, как оказалось, с недавнего времени имелся небольшой полигон, куда по ремонтным вопросам несколько раз пришлось отправиться и уже бригадиру сборочной бригады. Там проверялись танки и даже происходили настоящие стрельбы из пушек и другого оружия. А что, полигон есть полигон, да и соответствующая техника имелась, автомашины, тягачи, помимо КВ, даже несколько легких танков и самоходок. В общем, было на чем ездить, и из чего пострелять. Вот тут-то, как бы даже между делом, особо и не нарываясь, новоявленный танкостроитель сумел аккуратно продемонстрировать свои, считай, боевые навыки, как по вождению, так и по стрельбе из танковых пушек и прочего стрелкового оружия. К тому же он неплохо управлялся и всеми имевшимися в танках приборами. Все происходило как бы между делом, и под видом добровольного и самостоятельного обучения любознательного работника. Да и никто не препятствовал этому, такое только приветствовалось. Ведь и другие командированные не упускали случая пострелять из попавшегося им оружия, да и покататься на боевой технике. И удовольствие, и для дела полезно. Тут уже полигонное начальство обратило внимание на умелого танкостроителя. Именно ему было поручено провести несколько испытаний, как ходовой части, так и вооружения новых танков. Конечно, основную работу выполняли военные специалисты, но и Василий сумел поучаствовать в кое-чем. Конечно, приходилось попаданцу и сильно маскироваться. Все-таки уровень знаний и так выделял его даже в довольно опытном рабочем коллективе. Наверное, это бросалось в глаза, привлекало внимание. Но, к счастью, пока все прокатывало и только играло на руку энергичному бульбашу-белорусу. Вначале было трудно, очень трудно. Что ни говори, тяжело было приспосабливаться к новым условиям. Да и производство танков все-таки только налаживалось, и цех сильно лихорадило. Аврал за авралом, внеурочные работы, оборудование дополнительно к имевшемуся в цеху, поступало со всех концов страны. Часть его, конечно, прибыла с Ленинграда, оттуда же непрерывным потоком поступали и самые разные комплектующие. Основные, самые тяжелые детали, в том числе башни нового образца, уже успешно делались на месте. По мере готовности и достаточности комплектующих, тут же собирались танки. Сплошные авралы в какой-то степени даже утомляли работников танкового производства. Но росла и радость от того, что именно их руками работников самого разного профиля все растущего коллектива. Начало массового производства грозных машин было не за горами. И к четвертому месяцу даже пошли первые танки. Во многом собранные из комплектующих, прибывших с Ленинграда, но из большой долей деталей и узлов местного производства, особенно башен, КВ-1 метр выглядели неплохо и действительно грозно. И, вообще они были привлекательны с какой-то своей потаенной силой. А красота, особенно сильная, как известно, спасет мир. Конечно, до массового, чуть ли не конвейерного производства было далековато. Страшно не хватало времени. Но танки уже были, и их хватило бы на несколько небольших подразделений. Что же работа есть работа. И, главное, она направлена именно на то, что надо. Танки стране Советов сейчас ой как нужны. Так уж будут они лучше, чем у всех врагов. Пригодятся. Глава 11. Еще один шажок истории, и самый важный. Вот тут и случился нежданный поворот в судьбе попаданца. В принципе, это являлось не таким уж и страшным. Хотя и Олеся уже была беременной на первых месяцах, и мама Ганка неплохо освоилась на новом месте и даже имела возможного претендента на свое сердце, и тут на тебе, Василия, как и многих, вызвали в партком цеха. Хоть он и не являлся членом ВКП и даже не кандидатом туда, да и не был комсомольцем, так как уже перерос нужный возраст, но партия сказала «надо», и пришлось согласиться. Да, это было сильно неожиданно и удивительно. Как оказалось, не хватало обученных танкистов, и именно для тех боевых машин, выпускаемых на Сормовском заводе. А кому, как не работникам танкового производства, не знать свою продукцию? Вот и наверху, как оказалось, было принято Соломоново решение привлечь именно некоторые категории танкостроителей в танковые войска. И что же вполне оправданное. Узнав о таком наборе, в партком тут же поспешили и самые настоящие добровольцы. Что же такой нежданный энтузиазм трудовых масс только приветствовался. И, конечно, брали не всех, а только нужных специалистов и тех, без кого на производстве, в принципе, можно было обойтись, не совсем квалифицированный персонал. Получившие отказ даже огорчались, но взвешенный и вынужденный набор призыв в РККАТЭКе состоялся. Тут же в феврале многие работники завода, специалисты самого разного профиля, в основном все-таки добровольцы, очутились где-то в лесах западнее Горького. Там, оказывается, уже был развернут учебный лагерь с полигоном. Нагнана была куча самой разной техники, само собой, не исключая и танки. Само собой, имелись в лагере и несколько КВ, в том числе и сормовского производства. Значит, что-то назревало, но никто даже и не пытался заикнуться об этом. Не зря же призвали и рабочих танкостроителей в армию, да еще в танковые войска. Конечно, местное командование и само не знало, что. Слухи строились самые разные. На носу очередная война, явно она. Вот какие странности преподносит судьба. Еще только вчера простой рабочий, а ныне уже полностью военный человек. И ждали попаданца впереди очередные испытания. А что делать? И, как говорится, с Богом. Танковая часть была уже практически сформирована. Ее личный состав даже успел отдать пару месяцев боевой учебе и, притом, тут же в лагере. К тому же костяк части составляли кадровые танкисты, набранные из разных танковых подразделений, но, к сожалению, больше знакомые с легкими танками, типа Т-26 и БТ. КВ они увидели только что, так как несколько боевых машин прибыли в лагерь как раз вместе с танкостроителями. Да и велись они механиками-водителями из заводчан, призванными не то, что на сборы, не то, что на войну. Быстрое доукомплектование экипажей, само собой, торжественное принятие присяги и сразу же началась беспрерывная учеба, практическая, с минимумом теории. Изучение матчасти танков, и в основном, именно КВ-1 метр, вождение и практически сразу, стрельба из 107-миллиметровых пушек и танковых пулеметов. Свободного времени практически не оставалось. Все учеба и учеба, и самая разнообразная, и боевая. Танкостроители, составившие костяк танковых экипажей, весьма быстро приспособились к военной службе. Танки они и так знали, а пушками управляли уже наводчики, в основном, кадровые военные, те же танкисты и артиллеристы. В общем, смешанные экипажи на удивление быстро освоили свои машины. Василий и так уж, как имевший боевой опыт, пусть и в польской армии, да и неплохо зарекомендовавший себя на заводе, был назначен, отчасти из-за нехватки командных кадров, командиром танка. Он сразу же применил на деле свои знания и как бы и нежданно удивил всех. Попаданец умело управлял своим танком. К тому же он еще и довольно метко стрелял из танковых пушки и пулемета. Вася поражал цели никак не хуже кадровых танкистов, а то и лучше. Да и служба никак не была ему в тягость. На это сразу же обратили внимание все его нынешние сослуживцы. В общем, за довольно короткое время Василий стал слыть своим и среди бывших танкостроителей, и среди кадровых военных. И как командир танка, он к концу месяца тоже выбился в одни из самых лучших. И экипаж у него подобрался весьма неплохой, вполне умело справлявшийся с грозной машиной. Правда, тоже под конец месяца поменялся заряжающий. Вместо прежнего 20-летнего кадрового танкиста, перешедшего на другой танк наводчиком, пришел родной заводчанин, вот только слишком уж молодой, но крепкий. И он сумел практически сразу же влиться в экипаж. В общем, совсем за короткое время бывшие танкостроители стали как бы и боевыми танкистами. По уровню подготовки по основным дисциплинам они уже мало уступали кадровым военным. К тому же от танкостроителей, видать, явно от нехватки времени, не так уж строго требовали изучения разных строевых дисциплин. Так, научили стрелять кое-как из винтовки Мосина и имевшегося в танке штатного ППД. Конечно, особыми результатами мало кто мог похвастаться. Опять же, кроме Василия, он-то уж постарался показать мастерскую стрельбу, чуть ли не на уровне снайперов. Не зря в свое время ему даже удалось завалить самого Гудериана. Хотя, пока об этом никто из его окружения не знал. И, скорее всего, никогда не узнает. Но, тем не менее, опять же командование было довольно, да и уважение со стороны сослуживцев увеличилось.